Птичьи стаи. Автор истории. Роман Чейнсо. Черный. Ссылочка на группу автора ВКонтакте в описании под видео. На четвертый день мы прошагали до самого обеда, так и не сказав друг другу ни слова. На рассвете молча собрали лагерь, свернули палатки. Уже почти на автопилоте, дрожа от утренней сырости, вместе с туманом поднимающейся из окружавших стоянку балок. Проверили снаряжение, подтянули лямки рюкзаков, каждый свои, и, растянувшись цепочкой, отправились дальше, в леса. Мне было ужасно грустно, что все обернулось вот этим. Пошло наперекосяк. От обиды на глаза почти наворачивались слезы. Это задумывалось как поход четырех старых друзей, который вновь объединил бы нас после затянувшейся паузы, избавил от тошнотворной натянутости, появившейся в отношениях. А теперь все было окончательно испорчено. Просто провал. Хотя уже тогда сердце болело от предчувствия, что настоящая катастрофа ждет впереди. Думаю, к этой осени с Игорем регулярно общался лишь я один. Весь год я старался быть этаким клеем для нашей компании. Тормошил ребят, когда чувствовал, что мы засиделись и начали погрязать в рутине, отдаляясь друг от друга. Все последние встречи в барах или походы на скалодром происходили именно с моей подачи. Я считал важным сохранять связь, не мыслил себя без своих друзей, если на то пошло. Угадайте, кто же подбил всех на этот поход? Впрочем, вначале идея выглядела такой классной. Казалось, это пойдет нам на пользу, особенно сдавшему в последнее время Игорю. Когда полтора года назад Инга попала в больницу, все мы словно утратили часть себя, но Игорь потерял еще и сестру. Прошлой осенью, без малого год назад, когда Настя очень осторожно и чутко объяснялась с Игорем, меня там не было. Он рассказал мне все потом на чистых прудах, где мы передавали из рук в руки завернутую в бумажный пакет бутылку виски. К разрыву у них шло давно, даже я, неискушенный в подобных делах, это понимал. Когда все насчет нее и Андрея стало ясно окончательно, Настя сразу же рассказала Игорю об этом. Не терпела недомолвок и вранья, как и он сам. Сказала, что долго старалась, но больше не справляется, что Игорю нужно отыскать новый свет в жизни. Возможно, другую девушку, которая сможет стать его утешением. Она же останется его верной боевой подругой. Как-то так. Тогда я решил, что хотя он очень-очень расстроен, но все же справится с этим, как справлялся всегда и со всем. Ради Насти, которую любил и для которой хотел счастья. Да и ради Андрея тоже, ведь тот был его другом с самого детства. Вероятно, даже лучшим другом, чем я, хотя мне и не хотелось этого признавать. Четверо. К тому времени нас оставалось четверо. Я, Игорь, Настя и Андрей. И как бы то ни было, мы должны были держаться вместе. Я решил, что все с ним будет хорошо. Должно быть, я ошибся. Случившееся с Ингой и последовавшее за этим расставание с Настей могло подкосить даже такого человека, как он. Теперь я это понимаю. Хруст веток, шум ветра в раскачивающихся под плоским грифельным небом верхушках елей, карканье вездесущих ворон. Хотелось есть, но остановиться здесь было негде. Да Игорь не согласился бы на привал. Мох подлеска чавкал под ногами. Мы оставляли в нем глубокие следы на глазах, заполнявшиеся водой. Не сбавляя шаг, чтобы не отставать от Игоря, чья спина все время маячила впереди, я достал из бокового кармана и съел последний батончик прессованных орехов. Запил из фляги. Плеснуло у самого дна. Пить болотную воду очень опасно, а ручьи нам давно не попадались. Но Игорь пил. Он словно все поставил на кон, придя сюда. Уже два дня назад я начал бояться, что он не планирует возвращаться. Позади раздавалось тяжелое дыхание Насти и Андрея. Кажется, Настя опять негромко плакала. Я тоже страшно устал. Маршрут оказался много сложнее, чем мы ожидали, планируя его. Мы не совсем новички в походах. Это был даже не первый наш бросок в тайгу. Однажды, лет 5 назад, мы 3 дня добирались по сплошному бурелому к заброшенной и вроде как секретной войсковой части. Малоизвестный объект, координатами которого вроде как с Игорем поделился его знакомый сталкер. Есть. Было у нас такое хобби. В тот раз было интересно и весело, Инга еще была с нами. Именно памятуя о том приключении, я загорелся идеей снарядить еще одну экспедицию, когда услышал от Игоря о полученных им новых координатах. Но этот наш поход, последний, как я сейчас понимал, оказался совсем другим. Шаг. Еще шаг. Еще. Думаю только о том, куда дальше поставить ногу. Стараюсь сосредоточиться на дыхании, поудобнее подвинуть лямки рюкзака, но без толку. Стерты уже все плечи. Вчера я провалился в какую-то нору, и к вечеру размокшая кожа сходила с ноги, как старый носок, а волдыри на другой полопались и истекали сукровицей. Впрочем, ступни онемели настолько, что даже не болели. Хуже дела обстояли с сорванной при неудачной переправе через глубокий овраг спиной. Андрей еще как-то держался, но Настя, сильно поранившая руку, а не весть, как оказавшуюся в середине леса ржавую колючую проволоку, была действительно плоха. Вскоре у нее начался жар, а ладонь опухла под повязкой и болела от любого прикосновения. Игорь же словно не знал усталости. Казалось, ему все равно. 4-е сутки он пер вперед, как зверь, едва выбирая дорогу. Просьба идти медленнее означала бы очередной скандал. Мы уже проходили через это. Впервые мы сильно поссорились, когда Андрей, с тревогой осмотрев руку Насти, предложил повернуть назад. Игорь просто взорвался, не хотел об этом и слышать. Ему невероятно важно было добраться до места без задержек. Ссора получилась безобразной. Ребята припомнили друг другу буквально все, в том числе предательство Насти и Андрея. Он так и сказал. Предательство. Старые боли и обиды выплеснулись наружу, у всех упали забрала. Я не знал, что делать. Хотелось, как в детстве, закрыться в шкафу и переждать ругань самых близких для меня людей. Наконец, Андрей с разбитым носом получил предложение забирать Настю и валить на все 4 стороны. Он даже засобирался, но мне удалось отговорить их от этой безумной затеи, наверняка закончившейся бы плохо. Потому что разделяться было нельзя. Прокладывать путь в лесу по-настоящему умел среди нас только Игорь, которого научили этому в его службе спасения. Мы находились уже слишком глубоко в чаще, слишком далеко от любого человеческого жилья, в краю, где оно в принципе встречается нечасто. У нас были распечатки карт, компасы и 1/3 заряда на одном из телефонов, бесполезный в такую погоду зарядник на солнечных батареях. Но настоящий походный GPS-трекер уцелел только у Игоря. И еще. Я не готов был оставить одного из нас здесь, вернувшись обратно к фактории, с которой мы начинали путь, даже если б точно был уверен, что риск заблудиться и умереть от голода нам не грозит. С Игорем явно было что-то очень сильно не так, что стало ясно после его рассказа в поезде. Но он наш друг, и мы обязаны за ним присмотреть. Так что мы собрали лагерь и под крики ворон отправились дальше в леса. Идея похода родилась одним теплым августовским вечером. Я вызвонил Игоря, он сказал, что едет к сестре в клинику. Я как раз был недалеко, мотался по работе. Уже заканчивал свои дела, так что заехал в больницу. Улыбчивая медсестра на ночном посту предложила чай, узнав меня. Боялся, она скажет что-то вроде «Давно вы не заходили?» Но она не стала. Я был ей за это благодарен. Мы действительно бывали здесь все реже. Все, кроме Игоря. В палате царил уютный полумрак. горел только ночник на тумбочке возле кровати, да установленные рядом мониторы с медицинскими показателями давали немного света. Мой друг сидел в кресле и листал одной рукой какую-то книгу. Он часто читал Инге что-нибудь вслух. Другой рукой он касался ее пальцев, таких же бледных, как простыня, на которой они лежали. К указательному был подключен пульсоксиметр. Инга спала. Он показался мне более оживленным, чем обычно. Встал навстречу, похлопал по плечу, расспросил, как жизнь. Я дежурно пожаловался на криворуких подрядчиков и общую задолбанность на работе. Часок мы проболтали о том о сём. Тогда-то Игорь и рассказал мне между делом, что у него есть координаты уникального места, затерянного в сибирской тайге, неподалеку от одного из закрытых советских городов, теперь, конечно, заброшенного. Сам городок – относительная попса, уже исхожен особенно экстремальными любителями забросок, и в сети полно фотографий. Но объект, о котором идет речь, то ли нечто вроде военной лаборатории, то ли экспериментальная система РЛС, до сих пор никем не разведан. Ходят споры о том, что же это может быть, но, по крайней мере, какая-то здоровенная, заметная издалека конструкция там точно стоит. В хорошую погоду ее видно в бинокль с верхушки радиомачты, расположенной в том самом поселке Призраки. На спутниковых снимках по этим координатам видны только какие-то графические артефакты. Может, сказалась техническая особенность карт? Некий баг на стыке нескольких снимков, как это часто бывает. Но выглядело оно прямо как отфотошопленный лес. Игорь как раз исследовал вопрос, однако в сети нашлось крайне мало подсказок. Штука выглядела безумно интересной и засекреченной. Больше он пока ничего не узнал. Мне понравилось, как он рассказывал об этом. Явно был увлечен темой, прямо как в старые добрые времена. Давно уже я не видел его таким. Я перевел взгляд на девушку, лежащую на кровати. Безмятежную, очень спокойную. Вспомнил наши немногочисленные, но неизменно увлекательные совместные походы и предложил Игорю совершить еще один. Он обрадовался, словно ждал этого. Инга спала. Я оперся руками о замшелый ствол поваленного дерева, подышал минуту, попробовал было перебраться на другую сторону, но не сумел. Ноги едва держали. Крикнул: «Игорь, стой!» Пришлось позвать дважды, прежде чем парень услышал и с недовольной миной вернулся на десяток шагов. «Ну что, мы почти на месте. Успеем до темна, если не будете так тормозить». Он помахал в воздухе потертой коробочкой трекера. Мой, случайно разбитый, остался лежать где-то на дне ручья, в трех днях пути к западу отсюда. «Давай, привал. Настя еле идет, и я тоже. Мы все устали». «Привал?» Он растерянно огляделся, словно не понимая, о чем ему говорят. Глаза его странно блестели и ни на чем не задерживались. Я подумал уж, не принял ли он чего-нибудь тайком от нас. Как-то он рассказывал, что пару раз из интереса пробовал амфетамин. «Если только на пару минут, нам нужно идти. Всего-то пара км осталось». «Мы не можем», — сказал подошедший Андрей. «Понимаешь, нет, ты чего такой дикий, задолбал? Смотри, Настю всю трясет». Девушка опустилась прямо на мокрое дерево и закрыла глаза. Забинтованную руку она держала перед собой на отлете. Было видно, что всякое движение причиняет ей боль. На грязном, искусанном поздней мошкарой лице блестели светлые дорожки от слез. Сами мы выглядели не лучше. Игорь почесал покрытый отросшей щетиной подбородок, задрал рукав куртки и бросил взгляд на часы. Что-то решил. «Значит так, у вас привал, а я иду вперед. Как отдохнете, догоняйте». Он небрежно швырнул свой трекер, и я едва успел поймать бесценный кусок пластика над самой землей. Продел руку в петлю шнурка. «Как ты собрался?» «Тут по прямой, не заблужусь. Смотри, да поверни ты башку». Он указывал пальцем куда-то вперед и вверх, за вершины деревьев. Видишь? Вдали, в просвете между ветвей, видимо, там начиналась поляна. Я разглядел что-то явно рукотворное. Слишком прямые линии. От таких мы успели отвыкнуть за вечность, проведенную в лесу. Угол, образованный сходящимися стальными фермами, черными на фоне неба. Остальное заслоняли деревья. «Километра полтора», — прикинул я. «Но до чего же эта хрень должна быть большая?» «Местность поднимается. Там холм. Так что идите все время вверх и все. Или не идите, мне насрать. Чао!» Игорь развернулся и пошел вперед. Я оглянулся, но Андрей даже не смотрел. Он расстелил на земле кусок брезента, которым мы обычно прикрывали пожитки от дождя. Усадил на него свою девушку и занялся ее рукой. Настя закусила губу и только тихо стонала, не открывая глаз. Что ж, с огромным облегчением я выпутался из лямок рюкзака, достал оскудневшую походную аптечку и присел рядом, чтобы помочь им. В какой-то момент Настя наклонилась вперед и ее вырвало. Игорь никогда раньше не был таким. Что бы с ним ни случилось, на самом деле это сильно его изменило. И в самом страшном сне я не мог представить, что он начнет так относиться к Насте. Или к Андрею, если на то пошло. Или ко мне. Рана девушки чуть не стала помехой его планам. Грозила отменой похода, и в этот самый момент я перестал узнавать своего друга, что безжалостно волок нас за собой по непролазному лесу. Не мог взять этого в толк, ведь он так любил ее, готов был горы ради нее свернуть. Сильнее, чем Настю, он любил разве что свою сестру. Инга покончила с собой 1.5 года назад, не оставила никакой записки, просто заперлась в гараже родительского дома в Подмосковье и завела обе машины, мамину и папину. Мы знали, что у нее было несколько диагнозов, но редко это обсуждали, практически никогда. Знали только, что обычно веселая, взбалмошная девчонка, гроза любой вечеринки, могла погрузиться в себя и по нескольку недель односложно отвечать в чате ВКонтакте. «Нет, сегодня не могу. Не хочется. Идите без меня». Когда она появлялась вновь, то опять лучилась энергией и первым делом тащила всю компанию на какую-нибудь выставку или в ночной клуб. Глядя на нее, вы ни за что не поняли бы, как она страдала внутри, под маской благополучия. Не понимали и мы, пока не стало слишком поздно. Нашел ее Игорь, без предупреждения заглянувший в тот день к родителям. Не знал, что они отправились в гости. Уехали на такси, так как планировали там выпить. Вошел в дом, позвал родных. Пожал плечами и пошел на кухню, чтобы сделать себе пару бутербродов и заварить чай. Только спустя полчаса он почувствовал слабый запах, поднимавшийся с лестницы, ведущей в подвал, где находился гараж. А потом загудел сигнал отцовского джипа. Потерявшая сознание Инга нажала на гудок, упав вперед, на руль. В своих кошмарах рассказывал мне Игорь позже. Он с прижатым к лицу кухонным полотенцем блуждает в заполненном дымом лабиринте, пытаясь отыскать и спасти сестру. Пронзительный гудок, не смолкая, отражается от стен. Но он никак не может ее найти и никогда не успевает вовремя. Наяву он тоже не успел. Инга хоть и не умерла сразу, но впала в глубокую кому. Она провела в гараже слишком много времени, сказали врачи. Степень поражения ее мозга находилась далеко за гранью, до которой еще было возможно частичное восстановление. Скорее всего, она никогда не проснется. А если такое случится, то навсегда останется парализованной и слабоумной. Наша Инга, этот светлый человек, ушла. Игорь так и не смог смириться. И, разумеется, с его болезненным чувством ответственности за весь мир винил в случившемся себя. Но иногда дерьмо просто случается, даже с хорошими людьми. Выйдя на каменную прогалину из тени деревьев, Андрей принялся обирать с одежды усеявшие ее колючки, но замер в странной позе, задрав голову и открыв рот. Настя пораженно выдохнула, на минуту прекратив баюкать раненую руку. Объект находился прямо перед нами. Мы добрались. Значит, все-таки радиотелескоп? Охренеть, какой огромный! Андрей сделал несколько шагов по направлению к циклопической конструкции, венчающей небольшой, почти идеально круглый холм, очищенный от леса. Я смотрел во все глаза. Это было неправильно. Этого не могло быть, и мне это не нравилось. Нет, это не телескоп. Телескопы выглядят по-другому, я уверен. Это... Я несколько раз глубоко вздохнул. Я не знаю, что это такое, но я знал. Поначалу все шло достаточно неплохо. В поезде, везущем нас вглубь страны, мы расправлялись с запасами пива, вареных яиц и курицы, травили байки, вспоминали прошлые приключения. Лишь изредка легкая тень накрывала купе, когда в разговоре всплывало имя подруги, которой не было с нами сегодня. Когда оставался еще день пути, на очередном перекуре мы обступили Игоря с расспросами. Куда мы все же едем? Что удалось выяснить про объект и откуда он вообще про него узнал? Поманив нас в купе, Игорь запер дверь и даже зачем-то задернул на окне шторку. После... Сложил на груди руки и, подумав пару минут, начал рассказ. Тогда-то мы и поняли, что наш старый друг, вероятно, травмирован произошедшим сильнее, чем нам казалось, хотя и не знали еще о событии, ставшем для него последней каплей. «Слушайте и не перебивайте», — сказал он и положил на стол потрепанную книгу в бумажном переплете, которую до этого то и дело листал, лежа на верхней полке купе. Я узнал ее. Это была та книжка, которую он читал в больничной палате. «Дело в этом». Игорь пристукнул пальцем по обложке и предупреждающе накрыл книгу ладонью, когда я потянулся, чтобы взять ее и рассмотреть поближе. «Нет, достаточно того, что ее трогал я. Книга фонит. Обнаружил случайно, когда тестировал новые дозиметры, которые нам выдали. Фон заметный, но опасности нет. Не ссыте. И если не жрать бумагу, то за месяц можно хапнуть примерно как от одной флюорографии, не больше. Но это не единственная причина держаться подальше. Просто послушайте. Ее продавал возле Курского вокзала какой-то ушлый дед. Бухарик, судя по виду. Предвосхищая вопросы, я не смог его там найти. Его видела пара местных торговок, но он был не из местных. Приехал один раз с сумкой на колесах. Разложил на клеенке свои книжки, поставил картонный ценник. К обеду его согнали менты, потому что вообще-то башлять надо за торговое место. Но утром он еще стоял, а я зацепился взглядом за табличку. Все по 200 рублей. Акция. 1 плюс 1 равно 3. Я шутканул, мол, 1 плюс 1 равно 2, но купил. Для Инги, чтобы читать ей. Но да вы знаете. Взял сборник о Генри. Она его любила. Любит. И еще какие-то стихи. Дед не хотел отпускать, пока не возьму третью. Акция ведь. Взял, что попалось. Попалось вот это. Остальные две книги нормальные. Это нет. На потрепанной синей обложке была изображена стилизованная решетчатая тарелка, вроде спутниковой, и оттиснуто название «Акустическая и радиотелескопия на территории РСФСР. Окно во Вселенную». И ниже, шрифтом помельче, «Теория и конструкция». «На вид тоска зеленая, знаю, да и текст в ней соответствующий, сугубо технический, много формул. Может, какой инженер разобрался бы получше меня? Дома хотел уже ее выкинуть, но решил сперва рассмотреть иллюстрации. Ничего не понял, почитал сноски. Решил, что это какая-то шутка. Но будь оно так, шутка получилась бы очень странная. Кому в совке пришло бы в голову печатать фейковый учебник? И как это вообще можно было провернуть? Да что с ней не так-то, блин? Ну фонит и фонит. Мало ли где она валялась, может в рентген-кабинете. Дело не в этом. Просто не наша эта книжка. В смысле не наша? Вон написано РСФСР. Нет? В том-то и дело, что речь в ней идет не про нашу страну. Думаю, вообще не про нашу планету. Точнее, про нашу, но не совсем. А как бы про параллельную, другую, в общем. Как в фантастике. Ты это серьезно сейчас? А похоже, что я шучу. Было совершенно не похоже. Это и пугало. Понимаю, в такое почти невозможно поверить. Но я вам когда-нибудь врал? Здесь описан чужой мир. Чужой. Описан косвенно и вскользь. Потому что книга не художественная, но все равно это быстро понимаешь. А еще в ней описывается какая-то другая технология, неизвестная нам. «Это какая же?» – осторожно спросил я. «Ты когда-нибудь вообще слышал про акустическую телескопию? Что это за область знания такая? Радиотелескоп, ясно. Я даже его принцип работы понял, пока читал. А потом сравнил с Википедией. Тут все ровно. А акустическая? Как можно звуком исследовать звезды? Там же вакуум». «Не знаю, но это еще ни о чем не говорит. У меня вообще-то другая специальность». «Поверь, в этой части, где они пишут про звук и все с ним связанное, начинается полная по нашим меркам дичь. Почти сектантская галиматья. Тут описываются такие эксперименты и установки. Они к нормальной науке вообще не имеют отношения. Но описаны как самая обычная рутина, которую учат где-нибудь на мехмате и таким же унылым языком. Я все внимательно изучил. Там, где не понимал, просто запоминал наизусть. Не знаю точно, что из себя представляет их мир, но местами он точно похож на наш. Взять те же радиоволны и прочее. Значит, их технология может и у нас работать. Теоретически». Мы переглянулись. Глаза Насти сделались как блюдца. Мы явно думали об одном и том же. С этим человеком в качестве лидера группы нам предстояло много дней провести в лесу. А ему, очевидно, требовалась помощь специалиста. Но это все еще был наш Игорь. Ему хотелось выговориться. Время у нас было. Под полом купе мерно и глухо стучали колеса поезда. «Слушай, это все капец как странно. Технологии, установки. Но мы здесь при чем?» «А ты не понял? Где, думаешь, я взял координаты объекта, к которому мы едем?» «Ой, бля!» — протянул Андрей, схватившись за голову. «Ну то есть ты спятил, поверил в это все, а мы теперь премся тупо в никуда, потому что кто-то забухал в типографии и ради шутки напечатал поддельный учебник. С чем я нас всех и поздравляю!» «Андрюш!» — Настя осуждающе посмотрела на него. «Да погоди кипишить, не все так просто. Видишь, тут в конце есть таблицы. Перечень самых современных на момент издания советских телескопов. Обоих, так сказать, типов. С характеристиками, местоположением и всем таким». «Ну?» «Гну. Я проверил. И все координаты радиотелескопов настоящие. Понимаешь? Совпадают с нашими. Некоторые уже заброшенные. Есть действующие с астрофизическими лабораториями и всеми делами. А вот что находится по координатам Манков, никто не знает. Нет такой информации». «Манков? Это так называются те? Другие?» «Да, Манок. Вроде это обиходный термин. Встречается всего пару раз, но мне понравился. Из текста следует, что это конструкция или прибор, или как его, призвана издавать какие-то особые звуки. Все их координаты, как и в случае с обычными телескопами, разбросаны по такой глуши, куда Макар телят не гонял. Чтобы уменьшить помехи, видимо, не знаю. Но одна из точек совпадает с тем странным объектом, до которого никто пока не добирался, но многие видели издалека. Я говорю про штуку, которая стоит рядом с заброшенным городком Арамчан. И она явно рукотворная. Я переписывался со свидетелями, все показания сходятся. Там что-то есть. Вот туда мы и направляемся, посмотрим на этот манок. Разве не круто? Я знаешь, чего не пойму, сказала Настя задумчиво. Если эта книга не из нашего мира, как ты говоришь, а, скажем, из альтернативного, то почему ты ожидаешь найти там именно технологию пришельцев, а не какой-нибудь старый элеватор? Они не пришельцы, это точно. Пофигу, пусть будут антилюди. Их антилюдские ученые построили там, у себя, некую звуковую лабораторию для исследований. Пускай так, но у нас-то она от этого не проросла. Даже если там что-то и стоит, то наверняка нечто более... привычное. Просто координаты совпали, вот и все. Я тоже так рассуждал. Но шанс есть, ведь книга каким-то образом попала к нам. Много ли мы знаем о том, чем занимались наши обыкновенные ученые в закрытых городах среди тайги? И самое главное, смотрите. Игорь открыл книгу на форзаце. К картону был приклеен бумажный конвертик, из которого он достал разлинованную библиотечную карточку с пометкой «синей ручкой» и типографски напечатанной шапкой. Книга должна быть возвращена не позже. И еще с одной надписью внизу. «Поселок Арамчан. Библиотека». Повисла долгая тишина. То есть все же проросла сюда, к нам? «Шанс есть», — повторил Игорь. «И я пока не сказал вам главного, почему я согласился пойти, почему в любом случае пошел бы искать это место, даже если бы пришлось стопать одному. У этих, альтернативных людей, очень странные способы исследовать окружающий мир. Они все понимали вообще не как мы. Дошло? Это их установка, манок, работает не как наше оборудование». Да ему даже электричество не требуется. Мне особо не с чем это сравнить и сложно описать. Похоже, они не только слушали сигналы из космоса, чтобы узнать ответы на свои вопросы, как мы, а нашли способ получать ответы напрямую. Совершенно противоположный принцип. В основе лежит эмулирование такого состояния, в котором они уже как бы знают ответ. Надо только знать специальную последовательность. Ну и запустить ее. Последовательность чего? Типа, как ритуал? Похоже, только координируется звуками. И реальность, я цитирую, вынужденно подстраивается под это состояние, чтобы устранить конфликт причины и следствия. Не спрашивайте, сам не понимаю. Здесь зашит какой-то логический парадокс. Но, судя по всему, этот манок... прибор для прямого общения со звездами и одновременно машина желаний в каком-то смысле. Золотой шар. Короче, я считаю, что благодаря этой книге у нас есть шанс вернуть Ингу назад, показать ей путь домой, где бы она ни заблудилась, включить для нее маяк. Не надо на меня так смотреть. Знаю, как это звучит, но вы не читали этот проклятый учебник, а я читал. Даже если есть лишь самая крохотная возможность, даже если я действительно просто схожу с ума и хватаюсь за воздух, вы мне поможете? Мы проговорили всю ночь под мерный стук колес. Много успел прочитать. От испуга я выронил прикрытый тканью фонарик и выругался. Силуэт Игоря, черный на фоне стенки палатки, не двигался. Он просто смотрел на меня. В темноте я не видел, какое у него лицо, и опасался, что сейчас тоже, вслед за Андреем, получу по роже. Однако шли секунды, и ничего не происходило. Немного, пару параграфов, задачки для лабораторных. Я отвел глаза, радуясь, что здесь темно. Никогда не умел врать. Закрыл и протянул Игорю книгу, которую тайком вытянул из его спальника. Снаружи шумел лес. До рассвета оставалось еще несколько часов. Но суть по голосу чувствую. Уловил. Расскажешь им? Не знаю. Какая теперь разница? Все равно это просто куча наукообразного бреда. Пополам с чьим-то очень херовым чувством юмора. Мерзость. Ты прав, наверное. Но шанс... Да как же ты задолбал, Игорь! Крикнул я, потом продолжил тише. Нет никакого шанса, пойми уже. Инги больше нет. Есть только мы четверо, а ты это готов просрать. Не говори так. Ты чокнулся, дружище. Со всей ответственностью тебе заявляю. Поехал головой от горя. Не различаешь, где сказки, а где жизнь. И весь вопрос теперь только в том, насколько сильно. Шухард, бля! Не нужна мне такая жизнь. А ты о нас, конечно, не подумал. Настя, что тебе сделала? В общем, давай так. Дойдем до места, посмотрим на обычный скучный элеватор или что там еще будет. Потом назад в Москву, а тебя к мозгоправу. Ладно. Вот и хорошо. Мы помолчали. И что? Ты составил нужную последовательность? Понял принцип? Мне действительно было немного интересно. Не уверен, может быть. А для фокуса что хочешь использовать? У меня все продумано. Псих. От психа слышу. Ладно, как знаешь, а я на боковую. Но до самого рассвета я так и не смог заснуть. Когда мы ссорились и кричали друг на друга там, в чаще леса, было сказано многое. Что мы кучка сраных нытиков, что никогда особенно не любили Ингу. Но среди прочего, Игорь рассказал, почему отложить наш поход на более удачное время невозможно. Объяснил, что другой возможности не будет. Оказывается, родители Инги и Игоря прекратили оплачивать счета из больницы и собирались отключить ее от аппарата. Врачи уверяли, что чем больше проходит времени, тем меньше остается надежды. Они сдались. Их семья была довольно обеспеченной, но больше не могла позволить себе такие огромные расходы. Полтора года, проведенные их дочерью в коме, истощили семейный бюджет. Игорь, как я понимаю, наорал тогда и на родителей, хлопнул дверью. Последние два месяца оплатил сам, отдав все сбережения, но большего со своей зарплатой МЧСника сделать не мог. Теперь до отключения аппарата оставалось две недели. Это значит, никаких вторых шансов и запасных попыток. Сейчас или никогда. А в мире, в котором придется окончательно попрощаться с сестрой, он жить просто не хотел. Думаю, это и была та самая последняя капля. Рассудок парня сорвался и заскользил куда-то вниз, во тьму, набирая скорость. В отчаянии, мраке и одиночестве. Возможно, даже по тому самому пути, что прошла некогда Инга. Бывают же такие вещи наследственными. А не случись этой чертовой книги, сошел бы Игорь с ума. Думаю, да. Зацепился бы за другое, неважно даже за что именно. Триггером могло стать что угодно. Здесь спусковым механизмом послужила надежда. Глупая, отчаянная, нелогичная. Иногда дерьмо случается даже с самыми хорошими людьми. В сущности, безо всяких на то причин. А как бы вы поступили? Появись у вас самый крохотный шанс все исправить. Расположенный на вершине холма Манок был невообразим. Раструб главной воронки, чья тень накрывала всю округу, распахивался прямо в серые небеса, возносясь над самыми высокими из деревьев по меньшей мере на высоту пятиэтажного дома. И впрямь, на первый взгляд напоминал антенну или даже направленный соплами вверх ракетный двигатель. Но все же то был именно рупор. Рупор Волторны размером со стадион. Керамические шестиугольные плитки, из которых он состоял, местами обвалились и лежали в траве. Но более серьезных повреждений я не заметил. бесчисленные медные трубки, от мизинца до нескольких метров в поперечнике, змеились по надрешетчатым фермам, поддерживавшим многотонную чашу, заканчивались шарообразными цистернами, покрытыми патиной резонаторами, пучками клапанов, расходящимися в стороны веерами панфлейт. Манок выглядел как горячечный сон умирающего музыканта, как привидевшийся Гигеру в кошмаре соборный орган. Над конструкцией носились непрерывно крича плотные стаи черных птиц. Их грай был похож на скрежет перемешиваемого гравия. Должно быть, они поколениями селились среди пищеварительной системы труб. Но теперь что-то их спугнуло. На металле я видел отблески пламени. Над каменистым полем разносился глубокий, тревожащий гул. Скорее вибрация, чем звук. Устройство медленно оживало. У основания машины, там, где перевернутый конус почти встречался с землей, я разглядел мечущуюся на фоне огромного костра фигурку человека. Игорь. «О, нет!» — хрипло проговорил я, когда осознание происходящего и того, что должно было за этим последовать, добралось до меня сквозь первый шок. «О, нет, нет, нет! Вот дерьмо!» Я сбросил на камни рюкзак. «Не ходите туда ни в коем случае! Стойте на месте, слышите?» — крикнул я, растерянным Насте и Андрею уже на бегу. Я должен был его остановить, во что бы то ни стало. Когда я, хватая ртом воздух, добрался до вершины и прошел между опорами, Игорь взламывал то, что могло быть только приборным шкафом. Вонзил найденный где-то ржавый прут между створками и налегал на него всем весом. Железная туша манка нависла над нами, словно угрожая раздавить, отгородила от беснующихся ворон. В нескольких шагах пылало пламя костра, сложенного на круглой решетке, накрывающей колодец. Колодец выглядел бездонным. Дров хватало, Игорь, обогнав нас, явно не терял времени. Искры дождем сыпались сквозь решетку, исчезая во тьме. Прямо над костром нависло подобие каминной вытяжки. Жадная пасть, готовая поглотить восходящий воздушный поток, разделить его, усилить, пропустить по сложным кишкам титанической мишенерии и, наконец, превратить в звук. Серию звуков. Некую управляющую последовательность, согласно странной науке чужого и малопонятного мира. Диафрагма из металлических лепестков перекрывала ее горловину до поры, но несколько воронок поменьше уже вовсю питались огнем. Хлопали лючки клапанов на расходящихся батареях трубок. Начали ходить поршни, чего-то вроде двигателей Стирлинга. Сперва нехотя и с ужасным скрежетом, постепенно разгоняясь, запасая энергию в тяжелых маховиках. На таком расстоянии жар костра был почти невыносим. Я увидел, что кое-где тонкие трубки оборваны и полопались от старости, что запускаются далеко не все цилиндры. И все же, каким-то чудом оно работало. «Какого черта ты здесь затеял, идиот?» Мне приходилось перекрикивать утробный гул и лязг горы металла над головой. «Все ты прекрасно понимаешь. Я спасаю сестру». Дверцы, не выдержав, с грохотом распахнулись, обнажив нутро шкафа. Арматурина полетела в сторону. Блеснули ряды подписанных рукояток, связанных с тонкими, уходящими по системе блоков куда-то вверх тросиками тяжей. Справа в отдельной нише располагался рубильник побольше. «Не притворяйся, будто в курсе, что делаешь. Окей, ладно, ты победил. Эта штука реальна, а параллельные вселенные существуют. Но не пытайся ее завести. Это настоящее безумие. Ты не знаешь, как задать нужный вопрос, как ее настроить, не знаешь, что произойдет потом. Даже если у тебя получится, то, что ты призовешь, уже не будет Ингой. ее не вернуть. И все же я попробую. Открыв книгу на нужной странице, Игорь сверялся с текстом и пометками на полях. Его рука уже сновала внутри шкафа, поворачивая то один, то другой рычаг на нужное количество делений. Похожий в этот момент на одержимого, глухого ко всему и вооруженного гримуаром колдуна, творящего заклинания. Он был готов перевернуть целый мир ради своей цели. В глазах мелькал отраженный огонь. Меня же охватило отчаяние. «Ну как ты не понимаешь? Есть вещи, которые делать просто нельзя. Ты же читал книгу «Техника безопасности». Ты можешь сломать все. Малейшая ошибка недопустима, а здесь... Да ты только посмотри на это место. Оно попросту разваливается». Словно в доказательство моих слов что-то грохнуло наверху. Раздался тонкий свист, посыпалась ржавчина. Игорь не слушал. Он осматривал конфигурацию рычагов, пытаясь понять, ничего ли не упустил. Не зная, что еще предпринять, я закричал и бросился на него. Я даже не успел заметить удар. Или их было несколько. Он повалил меня в пыль, отбросив на несколько шагов. Воздух исчез из легких и не желал возвращаться. Голова гудела, лицо быстро заливало кровь. Я почти отключился. Конечно же, у меня не было шансов против тренированного спасателя с бицепсами штангиста. Моя атака была просто нелепа. Но это ничего не меняло, его необходимо было остановить любым способом. Раздался крик. «Настя!» Я с трудом повернул голову, часто моргая. Ребята бежали к нам через поле. Игорь тоже что-то орал, размахивая руками. Но все нарастающий шум мешал услышать, что именно. Я хотел встать, сказать им, что рвали назад к лесу, но сумел только вновь упасть на бок и закашляться. В этот момент Игорь схватил кинувшуюся к нему Настю за перебинтованную руку и резко дернул на себя, одновременно отступая в сторону. Настя закричала страшно. Ее глаза закатились, и она со всей силы ударилась головой об угол дверцы шкафа, прокатилась несколько метров по земле, замерла. На разбросанные веером волосы опустились искры из костра. Они начали тлеть. Девушка не шевелилась. Время замедлилось. Трое в растерянности смотрели на тело своей подруги, распростертое перед ними. Время замедлилось, а затем превратилось во взбесившийся калейдоскоп событий. Заревев, Андрей в два прыжка оказался рядом и нанес сокрушительный удар, какой мне мог бы разбить череп. Игорь же лишь пошатнулся оглушенный, но быстро пришел в себя и ушел от следующего удара, после чего локтем сломал Андрею нос. Так они кружили один вокруг другого в свете костра и лязги машин, пока я бестолково пытался подняться. Под ладонь мне подвернулось что-то круглое, и я снова растянулся в пыли. В руке Игоря блеснул металл, его походный нож. «Игорь, нет!» Но струя крови из рассеченных шеи и щеки Андрея уже хлестнула землю. Начала заливать цветастую парку, оставляя на ней только один цвет. Прежде чем умереть, он успел сделать несколько неуверенных шагов, шаря перед собой руками, словно слепой. Игорь пустым взглядом проследил за тем, как его друг захлебывается кровью, и пошел обратно к шкафу, чтобы закончить начатое. Преодолевая сопротивление тела, почти уже ничего не видя, я встал и, не думая, поплелся вперед, как шел за ним все эти дни. Но только теперь все изменилось. Все было разрушено, и ничто никогда не станет, как прежде. И в руке я сжимал стальной прут. То самое круглое, на что наткнулся, корчась на земле, бессильно глядя, как один за другим умирают мои друзья. Я опоздал. Дохромав до рубильника, Игорь схватил рукоятку и с усилием ее опустил, а затем сломал ударом ноги. Разжались лепестки диафрагмы, открывая ток воздуха. Костер увеличился в размерах под действием внезапно возникшей тяги и рванулся вверх, исчезая в жерле воронки. Манок торжествующе затрубил, извлекая из своего нутра хор, в который вплетались все новые и новые голоса. «Да, у меня получилось, у меня получилось!» После первого удара он сильно толкнул меня в грудь, согнулся, схватился за голову и отступил. Пошатываясь, пошел куда-то прочь. Я шел за ним, делал так всю свою жизнь, следовал за моим извечным образцом для подражания, почти кумиром, лучшим другом, лучшим человеком, которого я знал. Я вновь махнул прутом, не целясь. И еще раз, затем еще. Ни он, ни я ничего не видели вокруг. Потом, споткнувшись о решетку, Игорь рухнул прямо в собственноручно сложенный костер. Одежду сразу охватило пламя. Прежде чем закричать уже безо всяких слов, он произнес одними губами: «Инга». Я брел, не разбирая дороги, через лес, пронизанный нестерпимым светом, бьющим со всех сторон. Сперва бежал, потом просто шел в его скрещивающихся лучах. Прочь отсюда, сквозь лес, омываемый трубным металлическим ревом, который и был этим светом. Звук за пределами всяких представлений о гармонии, плотный настолько, что его можно было увидеть. Зов, источаемый разверстой вверх пастью иерихонской трубы. Воплощенное в звуке и свете требование одного маленького отчаявшегося человека, адресованное самим звездам. И я это чувствовал. Звезды готовы были уступить, расползтись в стороны, как гнилая ткань, извратить саму суть бытия, но исполнить кое-как сформулированный приказ. Обратить необратимое, вернуть то, что мертво. В звенящем расколотом воздухе расширялась структура самоисполняющегося пророчества. От быстрого бега кололо в груди, но мне нужно было спешить, убраться прочь от инфернального, поистине библейского механизма, направляемого безумной волей моего бедного, мертвого лучшего друга. Он загадал свое желание, желание столь сильное, что неизбежно будет услышано. Все мои друзья мертвы, все мертвы. Но как будто этого мало, ничего еще не закончено. Единожды запущенный ритуал продолжается. Я срываюсь на бег, но, черт возьми, как же больно в груди. Возможно, это болит разбитое сердце. Что за мелодрама? У меня нет рюкзака, но есть навигатор, который я крепко сжимаю в руке. Пусть сейчас он показывает ерунду. Мне бы только убраться отсюда до того, как завершится последовательность. Кто знает, что будет дальше. Ох, Игорь, ты все же успел. Сыграл на инструменте творения и сам стал для него топливом. Мне так жаль. Настя, Андрей, простите меня. Как же больно. Мои ноги вдруг стали чужими, и я упал. Из последних сил, еще на что-то надеясь, оберегал трекер, обнаруживший вдруг в сгустившихся небесах тысячи спутников. Всепроникающий вой достиг своего крещендо. Опустив глаза, я увидел рукоятку складного ножа Игоря, торчащего у меня из груди, из центра расползающегося красного пятна. Средоточение боли. Оказывается, он успел и это. Как глупо. Пробую засмеяться, перекатиться на спину. Значит, вот как это будет. Ну что ж, в этом даже есть смысл. На фоне молочно-белого неба носились, как безумные стаи черных птиц. Потом они застыли в воздухе, повисли недвижно, словно мухи в янтаре, и мир исчез во вспышке. Очень далеко, в московской клинике за тысячи километров отсюда, вдруг открыла глаза худая девушка, бледная, как простыня, на которой она лежала. Она пока не могла говорить из-за трубок, входивших в ее горло, и не могла еще двигаться, настолько была слаба. Но она могла думать, впервые за целые эоны, а значит, все прочее придет со временем. «Мы Инга», — удовлетворенно подумала девушка с чернильно-черными глазами, в беспредельной глубине которых мерцали далекие точки звезд, и улыбнулась.